«То есть как нет?» – удивленно произнес я и уставился сначала на малого, а затем на свой собственный наручный эсин. «Нет, как будто никогда и не было». Я не мог полностью осознать того, что произнес малый. Но когда до меня начал доходить смысл его слов, да и осознание нашей ситуации, затерявшейся неизвестно где и неизвестно в каком времени, меня начал охватывать неподдельный страх. «Хауп!» – крикнул я. «Хауп!» Но связи не было. Тишина в эфире. 2016 год. Боливия, где-то в джунглях близ реки Амазонки. Алексей Гордиенко, странник. И дернул меня черт отправиться вместе с Дарьей в эту непроглядную даль, джунгли, называется. А ведь она опять заладила свое. Мне без тебя не обойтись. Там знаешь что должно быть, на это я всегда вставлял свое. Что? А она уставлялась на меня и пару секунд хлопала глазами. Искорка энтузиазма угасала на пару секунд, а потом вспыхивала вновь. Дурак, ты Леша, и сам об этом прекрасно знаешь. Дурак, да еще и старый. Чего это я дурак-то сразу? Тут же распылялся я, но что толку-то? Чего это старый-то? А она лишь смеялась надо мной и, так и не выяснив причину того, зачем я ей вновь понадобился, я плелся за ней сначала до линзы, а затем еще до одной и так далее, пока мы не достигали своей цели. «Леша, гляди!» — крикнула мне Дарьина, и я, конечно же, помчался к ней, обязательно успев наступить в чье-то, простите за грубость, дерьмо. «Вот черт!» — выругался я еле слышно, а Дарьин все не успокаивалась. «Ну, ты где там? Долго еще?» Я сделал самое спокойное лицо, на которое только был способен, вытер ботинок и траву и спокойным шагом, под все непрекращающиеся возгласы Дарьин, поплелся к ней, отводя руками в стороны ветки зарослей, оцарапывая кожу. «Что у тебя там?» – недовольным голосом произнес я, как только добрался до нее, протер запястье левой руки и только сейчас посмотрел в ее сторону. Замер. Она сидела за зарослями кустов, и только сейчас я понял, что на самом деле все это время она не кричала, а лишь говорила в передатчик, который почему-то слишком громко передавал звук в мой наушник. Но почему я понял это только теперь? Дарьин смотрела на меня глазами полными страха. А там на поляне, вдали, уже насторожили свои уши два саблезубых тигра. Вот и вся новость, Йоклун. «Сядь!» – прошипела Дарьин в передатчик, и ноги мои сами собой прижались к земле. «Какого хрена?» – прошипел я в ответ. «Что это такое? Саблезубые тигры, если не видишь?» – ответила она и перевела свой взгляд на поляну, которыми, кажется, нам придется любоваться в спешке. Почему в спешке? Потому что, начала она и подскочила, поднимая тут же и меня и уволакивая в сторону. Надо бежать. И мы побежали не жалея сил. Руки были разодраны первыми же ветками, а затем и на лице начали появляться мелкие царапины и ранки. Но это казалось в ту секунду какой-то мелочью по сравнению с двумя саблезубыми тиграми прямиком с самой Пангеи. Я мельком оглянулся назад и увидел, как они уже сорвались со своих мест и несутся прямо на нас. Их клыки приводили меня в ужас, а я ведь даже не захватил оружие. «Ты почему мне раньше не сказала, дуреха, что мы отправляемся на саблезубых посмотреть?» — кричал я в полный голос, продолжая бег. «Если бы я знал, я бы хоть пистолет захватил, что ли. Ты бы не пошел тогда!» — кричала в ответ Дарьин. И этот ответ был вполне резонным. «Да, не пошел бы. Еще чего, я не нанимался охотиться на саблезубых тигров, которые, видать, забрели сюда через линзу, и которых, по какой-то случайности, еще не отыскали охотники или еще кто и не пристрелил к чертовой матери. Могла бы хотя бы намекнуть, что ли?» — ответил ей я. «А я ведь намекала». «Намекала она? Ну, конечно. Еще бы меня древним назвала, что ли?» Мне сразу же вспомнился наш разговор еще в Москве, когда мы сидели у дворфа Марида в Джаггернауте. Ничего умнее не могла придумать. Оглянулся назад и вижу, как нас нагоняют. Как бы быстро мы ни бежали, нам не убежать. Я понимаю это, но ноги продолжают нести меня как можно дальше. «Я вам просто так не дамся!» — кричу я этим доисторическим хищникам и резко останавливаюсь. «Если убежать не получается, то один пункт из Фикхторфликх-4, дерись или беги, ангел, можно спокойно вычеркнуть и приступать к другому с чистой совестью». Дарьин, кажись, поняла то, что я намерен был делать, и остановилась тоже. Поодиночке мы мало чего стоили, но вдвоем могли показать хоть какой-то мастер-класс с нашим клыкастым друзьям. Так уж сложилось, что с самого детства я умел предугадывать поступки людей до того, как они произойдут. Сначала лишь самое ближайшее время, но после я научился как-то управлять этим. Я видел не помыслы, а именно поступки. Помню, впервые этот дар проявился, когда я был в школе. Мы с одноклассниками сидели в столовой и обедали, смеялись над чем-то, а после вжикой вспышка перед глазами. Девочка из моего класса отодвигает локоть в сторону, и я уже знаю, что произойдет. Секунда, и стакан с компотом полетит на пол. Собственно говоря, именно так и произошло. А я был вознагражден долгими мыслями насчет того, что же на самом деле произошло, и визитами к психиатру. Теперь же я был намерен использовать себя против этих доисторических тварей, надеясь лишь на одно, чтобы я смог предугадать их поступки, как у меня выходило и с другими созданиями. А то мало ли я дам осечку, и тогда что? Финита ля трагедия? Дарьин же с детства тоже была способна на кое-что уникальное. Когда я предсказывал события, которые обязательно произойдут, она же видела оптимальное решение проблемы. Я уж не знаю, как это у нее происходит, возможно, как и у меня, но все же не уверен. Но вернусь к Дарьин. Она представлялась мне, как самая мощная вычислительная машина, просчитывающая мне шансы и возможности, и выбирала именно те, что в итоге приведут нас к победе или, в крайнем случае, к следующему этапу нашей задачи, пока не сможет добиться наилучшего для нас шанса к выживанию. Но самым уникальным было то, что когда мы становились эдакими одаренными детишками, использующими свой дар, мы могли общаться без слов. Я понимал то, что она вычисляла, а она, в свою очередь, видела то, что я предвидел. Уж не знаю, как именно это происходит, но еще не раз наша, как бы выразиться-то, ментальная связь осечек не давала. Наверное, это и стало причиной к нашему знакомству и общему сотрудничеству. Я без нее никуда, да и она без меня тоже. Таких, как мы, называли беспредметниками. Это мы узнали от одного из странников. Его звали Артем Новиков, и он искал свою возлюбленную. Что произошло с ним дальше, не было нам известно, но все те знания, что он с нами поделился, оказались полезны. Линзы. Прозрачные. Предметы. Беспредметники. Уникальный мир неограниченных возможностей, попросту сказать, раскинулся перед нами, и Дарьин, конечно же, не могла упустить этот шанс. Ринулась на поиски приключений. А что я? Я, конечно, всегда при ней. Иначе и быть не может. И вот, мы стоим, плечо к плечу, а на нас несется два саблезубых тигра. Я уже начинаю предвидеть дальнейшие события. Вот один из них вылетает из заросли и летит прямо на меня. Пасть раскрыта, из клыков капает слюна. Еще мгновение, и я его жертва. Дарьин начала просчитывать все константы и переменные. Все происходит в считанные мгновения, пока все, что я предвидел, только начинает происходить. Тигр прижимается к земле для прыжка. Для меня все, словно в замедленной съемке. Его задние лапы напряжены, и он взвивается, как пружина, по направлению ко мне. Нож. Уход направо. Улавливаю я мысли Дарьин. Я выхватываю с пояса нож. Тигр уже завис над зарослями. Нас отделяет буквально метров 5-6. И тут я ухожу направо, Дарьин налево. Падаю на бок, но все уже предугадано и Дарьин рассчитано. Проскальзываю по земле и так, что встать на ноги не представляется чем-то сложным. Оказываюсь в вертикальном положении в считанные мгновения. Тигр пролетел мимо меня, хотя я видел, что он пытался уйти в мою сторону, но инерция его тела и его собственный вес унесли его дальше. Тигр поворачивается прямо в воздухе, но все просчитано. Он со всей дури влетает боком в дерево, что в обхвате метров 7. Сильный хруст. Но это не тигр, он намного крепче, чем кажется. Это захрустел ствол дерева. Подкат под тигром. Удар наотмашь. Вновь слышу я мысли Дарьин. И проделываю то, что было велено. Тигр бросается на меня во второй раз и, как предсказано, прыгает. И зачем он так глупо поступает? Видно, на Панге их ничему не учат в саблезубо-тигринных школах. Скольжу прямо под ним и ударяю наотмашь. Вспарываю живот, но шкура у него крепкая, и это лишь порез на его теле. Мне на лицо летят брызги крови. Я оказываюсь у дерева, а тигр пролетает мимо. Я слышу, как он воет. Ха! Не ожидал подобного от человека, да животинка. Это замедлило саблезубика. Теперь их двое прямо напротив нас, и они теперь не будут столь глупы. Знают, что перед ними не обычная дичь, а вполне бодающая и тумаков дающая. Обходит с разных сторон, медленно, словно крадутся. Их тяжелые лапы оставляют на земле следы. Ходят вокруг нас и выжидают подходящий момент. Но не бойтесь, у нас есть, чем им ответить. Я вновь предвижу, что будет. Они еще какое-то время будут так ходить, а мы стоять неподвижно. Страха нет, ни у них, ни у нас, лишь хладнокровие, не более. А после они прыгают. И если это у них удастся, то мы с Дарьей превратимся в хорошие сочные отбивные. Медленно, вновь слышу я мысли Дарьей. Облокотись на дерево и кидай нож в того, что нацелен на меня, и в щель между ними. Секунда, другая, облокотился. Слышу легкий треск дерева, еле слышимый, но он есть. Поднимаю руку для броска. Тигры приготовились нападать. Бросаю, и нож впивается тигру в глаз. Я честно, бросать ножи не умею, но все было предугадано и рассчитано. Тигры прыгнули, а мы отскочили в брешь между ними. Тигр, которому прилетел нож в глаз, ревет. Он ослеплен болью. Он бросился, но не видел куда именно. И в итоге впивается в шкуру своего собрата. Мы же падаем плашмя прямо на землю. Тигры воют и обе туши ударяют по дереву. Треск стоит такой, что в ушах звенит. Беги. Я поднимаюсь сразу за Дарьей, бегу прочь. Раненый тигр отпустил хватку, и его собрат отряхнулся и тут же ринулся в нашу сторону. Но у нас были эти чертовы несколько секунд. Треск. Вой. Я не оборачивался, но предвидел. Дерево падало в нашу сторону. Оно должно придавить обоих тигров, если все пойдет по плану. Бежим, как сумасшедшие, а тигр, у которого уже была рана на брюхе, да укусы от зубов собственного собрата на шее слегка шальной. Он вроде бежит за нами, но что-то явно не так, виляет, теряет координацию. Дерево уже падает. Дарья отбежала достаточно и уже стоит спокойно, а мне еще предстоит бежать. Тигр за моей спиной, но я знаю, что им до меня не добраться. Один все еще ослепленный лежит у дерева и пытается подняться. Другой, виляя, пытается догнать меня. Я уже чувствовал нашу общую победу, но все пошло не так, после той мысли, что я услышал от Дарьин. Осторожно, я не смог понять, от чего именно она пыталась меня уберечь, и машинально обернулся в сторону тигра. Ой, как не вовремя, я не уследил за своей дорогой и, конечно же, запнулся. Упал, руками и животом прокатившись по земле, быстро перевернулся и увидел, что тигр уже совсем рядом. Он даже замедлил шаг, а еще это дурацкое дерево, которое оказалось полым. И как только об этом узнала Дарьин, дерево накрыло тенью не только тигра, но и меня. Ослепленного тигра оно уже придавило, сразу огласив округу жалобным воем. И вот-вот намеревалось придавить и меня с моим противником. 2016 год. Боливия, где-то в джунглях близ реки Амазонки. Дарья Курихина, странница. И зачем я только это рассчитала? Я же прекрасно знала, что он выберется, и все равно дала волю чувствам и подняла наверх эту мысль о том, что у него есть 34 шанс не выбраться. Какого черта я это сделала? А теперь я наблюдала, как Леша лежит на земле. На него надвигается саблезубый тигр, но не он для него страшен, а дерево, что вот-вот накроет его. И тогда у него будет лишь 7 шанс выжить. Я закрыла глаза и пыталась найти способ его спасти, но ничего не было. Шанса увеличить его процент выживаемости просто не было. Открыла глаза, и все произошло. Дерево накрыло его и тигра, но перед этим я увидела какую-то еле заметную тень, мелькнувшую рядом со стволом. Леша, не сдержалась я. Нет, я осела на землю, и по моим щекам тут же побежали слезы. Я даже не заметила, как ко мне кто-то подошел. Он сел рядом, и только тогда я посмотрела на него. Парень лет 25 с голубыми глазами и небольшой щетиной. Волосы светлые. «Не унывай, все обойдется», — произнес он и улыбнулся, а затем указал пальцем в сторону рухнувшего ствола. Мой взгляд тут же устремился в ту сторону. А там, прямо сквозь дерево вышел другой незнакомец, держа на руках Лешку. Он все еще был в сознании, но по одному его лицу было видно, что он был удивлен не на шутку. Собственно говоря, как и я, этот парень вынес его и поставил на землю. «Идти сможешь?» – произнес он на английском. «Да», – ответил Лешка. А я, уже без всяких слов, поднялась и бросилась к нему. Просто кинулась в объятия. «Ты жив, дурачок? Жив-жив», – произнес он. «И вовсе я не дурачок». Я потрепала его по щекам. «Господи, как я была счастлива видеть его целым и здоровым. Рад, что все обошлось», – произнес тот парень, что сидел рядом со мной. Он уже подошел к нам. «Ну, и в передрягу же вы попали», — он говорил на русском, хоть и с акцентом. Лешка обернулся к другому парню. «Спасибо», — произнес он. «Но кто вы, черт подери?» Второй был с темными длинными волосами. На лице хватало мелких шрамов, многие из которых правда скрывала добротная такая щетина, которая вот-вот норовила перерасти в самую настоящую бороду. Он скривил удивленное лицо. кажется, ни черта не понял. Он поблагодарил тебя, ответил голубоглазый на английском. Спрашивает твое имя, Виктор. Спасибо, Виктор. Еще раз поблагодарил Леша и повернулся уже к другому незнакомцу, чье имя еще было неизвестно. Но вы так и не сказали, кто вы. Я, малый, ответил голубоглазый. Здесь проездом, если можно так выразиться. Странники, прозвучал мой вопрос. Не совсем, но что-то подобное, ответил мне малый. Но здесь и вправду оказались случайно. И я уж не знаю, как бы вы тут справились без нас. Все было под контролем, гордо ответил Леша, хотя чувствовалось в его голосе что-то неуверенное. И рядом послышался рев тигра. Я быстро обернулась и увидела, что из-под ствола пытается выбраться тот тигр, что был к нам ближе всего. Виктор быстро достал из кобуры пистолет и направился к хищнику. 4 выстрела прямо в морду и зверь затих. Хотелось бы узнать, кто вы, прозвучал голос малого, которого, кажется, смерть доисторических хищников николь не смутила. Я, Даша, произнесла я, а после указала на Лешу. Это, Лешка, Алексей, тут же поправил он меня. Я состроила ему гримасу, но все же повторила. Алексей, вы то каким макаром тут оказались? Мы странники-исследователи, произнес Леша. Малый хмыкнул, а Виктор стоял рядом с нами и ни слова не понимал. Об этом он явно сообщил малому. Мог бы переводить, сам же знаешь, что я русский не знаю. Малый рассмеялся, но после быстро сообщил все то, что от нас узнал. Куда направляетесь? Произнес он позже, обращаясь к Леше. Домой, ответила я за него. На сегодня приключений достаточно. Лешка кивнул. Значит, знаете, где здесь ближайшая линза? И вновь кивок головой от Леши. Тогда нам по пути, улыбнулся малый. КХМ, КХМ, вновь дал о себе знать Виктор. Малый произнес лишь одно слово и указал на нас. Ленс, 5, линза, ангел. Виктор кивнул. Указывайте путь. Март 2008 года. Россия, Санкт-Петербург, окраины. По пути до линзы мы с Лешей узнали от наших новых знакомых много интересного. Они были не только странниками, но еще и какими-то солдатами будущего, наподобие нам знакомой армады, только с самыми навороченными гаджетами и прочим и прочим. А еще у них были предметы. По крайней мере, у Виктора точно был предмет. Сказать точно, что у него был за предмет, я не могла, так как слышала лишь о некоторых из них, о фигурке коня, например, или о фигурке волка. Но Артем Новиков рассказывал нам, что этих предметы не сотни, не тысячи, их намного больше, и собрать их все вместе в одном месте задача невыполнимая. У Виктора был предмет, и он позволял ему проходить сквозь материальные препятствия, ибо только это могло объяснить то, что он вытащил Лешку сквозь ствол повалившегося дерева. Эти тайны и загадки этих двоих нас и притягивали. А после, когда мы уже прошли сквозь линзу, а затем и через еще одну, мы оказались в родном Питере. Рядом был припаркован наш с Лешкой BMW. Где мы? В городе на Неве, отозвался Леша, но эта информация, кажется, не дала нашим спутникам ничего нового. В Питере, пояснила я. Малый, кажется, тут же понял, о чем речь, а вот Виктор еще какое-то время повторял это слово, словно пробовал на языке. Питер, Питер, Санкт-Петербург, Руссия, пояснил ему на английском малый, а после повернулся к нам. А какой год? 2008, тут же отозвалась я. Малый мрачно задумался, но после его лицо вновь посветлело. Неплохо, но не идеально. А может, мы можем вам чем-то помочь? Тут же отозвался Лешка. Он стал перед Виктором должником, а долги он любил отдавать вовремя, а лучше вообще никогда не оставаться кому-то должным. И теперь он хотел помочь хоть в чем угодно, чтобы погасить свой долг перед ним, а после и вовсе распрощаться до следующей встречи или до никогда, как и предполагалось. Что он сказал? Отозвался Виктор. Я понимал английский, собственно говоря, как и Леша, но наших знаний хватало лишь на простые фразы. В общем, говоря, понимать, мы понимали, а вот говорить. Тут был косячок-с, он предложил нам помощь, отозвался малый. Думаешь, стоит им рассказать? Нет. Категорично отозвался Виктор. Рассказать о чем? Не удержалась я. Малый что-то обдумывал, но после озвучил свои мысли. Мы в розыске, начал он, но не в том, что знаете вы. Этот розыск намного масштабней, что ли. Нас разыскивают во всех временах и местах, да куда только смогут дотянуться, и нам нужно место, где можно перевести дыхание. Зачем ты все рассказал? Возмутился Виктор. Он вряд ли понял, что сказал малый, но точно догадался. Успокойся, ответил ему его друг и зачем-то указал на свой глаз. Виктор же хотел что-то еще сказать, но, кажется, понял намек малого и не произнес больше ни слова. «Помощь, говорите, нужно», — произнес Леша. «Залечь на дно, верно, есть один вариант, но вам нужно будет отправиться в Москву. Зачем это? Там есть человек, который сможет вам помочь. Он мне должен и обязательно выполнит мою просьбу, а уж спрятать вас он способен». Я еще не совсем понимала, о чем именно говорил Лешка, но он уже достал из бардачка машины ручку с блокнотом и вырвал из последнего лист бумаги. Начал что-то писать и одновременно с этим продолжал говорить. «В Москве, в кабаке Джаггернаут обитает Егор Жигулин. Он владелец этого заведения, но зовут его чаще либо дед, либо дворф Марит. Поэтому сориентируйтесь. У него есть свои источники связи, да и в синдикате Д у него, кажется, был свой человек, что сливает ему инфу. А значит, он всегда имеет, если и не самую свежую информацию, то, по крайней мере, и не старые вести из сводок новостей. Подайтесь к нему и отдайте это», — Лешка дописал и передал листок малому. «Он все поймет и поможет, чем сможет». «Спасибо», — ответил малый. «Неплохой вариант, с этого стоит начать, а дальше посмотрим». Затем малый быстро изложил все Виктору, но тот, кажется, остался недоволен, но и высказывать свое мнение не собирался. «Мы вас подбросим до города, если хотите», — отозвался Лешка. «Не помешало бы. Тогда прошу в нашего серебристого коня», — добавила я и плюхнулась на переднее сиденье рядом с водителем. Малый с Виктором сели сзади, а Леша занял место у руля, вставил ключ зажигания и завел мотор. Тут же включилось радио, которое я забыла выключить по приезду. «Добрый вечер, дамы и господа», — заговорил приемник. «С вами Артем, дядя из Саратова Калашников, и сегодня на волнах нашей радиостанции Питер FM только самая модная и молодежная музыка, попавшая в чарты за этот месяц. Но сперва, по традиции, передаю приветы, которые пришли в наш чат к этому часу. Сергей передает привет Кэтти. Говря, не куксись. Девчонки шлют привет мальчишкам. МММ, какой у нас разнообразный день. А, вот, Максим поздравляет своего друга Глеба с днем рождения. Извини, Глеб, заработался. Но лучше поздно, чем никогда. С днем рождения. И я тоже поздравляю Глеба с прошедшим днем рождения вместе со всеми радиослушателями. Костя переда. Леша выключил радио и посмотрел в зеркало заднего вида. «Домчимся с ветерком», — улыбнулся он. «Расслабьтесь и получайте удовольствие». Машина тронулась с места и поехала по лесной дороге, созданной нами же, пока не свернула на проселочную, а потом по трассе, да на лихих скоростях. Март 2008 года. Россия, Санкт-Петербург, аэропорт Пулково. Малый. Ощущения у нас с Виктором были не самые приятные. Мы вернулись в прошлое. Наше с ним прошлое. В те времена, когда расстояния преодолевали на самолетах, поездах, кораблях и автомобилях. И именно из-за этого, что мы вновь окунулись в прошлое, нам и стало не по себе. Алексей вместе с Дашей выручили нас, одолжив нам одежду. Мы даже смогли принять душ, что за последнее время даже не пыталось появиться на видимом нами горизонте. А еще, нас вдоволь накормили в одной из местных забегаловок. Не скажу, что бесподобно вкусно, но, по крайней мере, сытно. Просить у молодых ребят денег нам на билеты на самолет было бы уже слишком. Да и, как выяснилось, у них не было этих денег. Но даже не в деньгах было дело. Мы попали в наше время, когда все по паспортам, которых, между прочим, у нас даже не было. Но и не это было самым страшным. За нами велась охота, а мы сами в розыске, и я был просто уверен, что попробуй мы зайти в здание аэропорта, нас оттуда не выпустят. От оружия пришлось избавиться еще в лесу, откуда мы уезжали вместе с Алексеем и Дашей. Мы были безоружны, если, конечно, не считать те предметы, что были при нас, но и с ними далеко не уйдешь. А Наденька, как назло, была недоступна. Уж, не знаю, что произошло, но связь с ней оборвалась. «И что будем делать?» — произнес Виктор. «Нам надо добраться до Москвы, а мы даже отсюда выбраться не можем. Да и хауп нет, чтобы нам помочь». «Не знаю», — ответил я, крутя в руке фигурку сурка. «Он должен был мне помочь, должен был подсказать, что делать, но он лишь молчал. И как только мы докатились до этого», — вновь заговорил Виктор, но я счел его вопрос риторическим и не стал на него отвечать. «Вот и я не знаю», — добавил он напоследок спустя пару минут, когда я уже и забыл о его вопросе. «Мы стояли прямо у автомата, через который оплачивали автостоянку. Стояли и размышляли о чем-то неподвластном, а вокруг сновали люди с сумками, котомками, рюкзаками и чемоданами, то внутрь здания, то наружу. «Одно и то же, одно и то же, но и так стоять не имеет смысла», — сказал Виктор и направился к какому-то мужику. Он попросил сигарету на английском, и его поняли, угостили и дали прикурить. И теперь он стоял рядом со мной и втягивал в себя сигаретный дым, а после выдыхал. «Я вообще не курю, но иногда просто бывает, что нужно и ничего не поделаешь», — ответил он мне на мой так и не заданный вопрос. «Видать, понял по моему лицу. Странно это все», — произнес я. «То мы носимся по линзам и проворачиваем такие дела, для которых чаще всего требуется специально обученная команда, то стоит на месте, совершенно не зная, что делать дальше». «Да», — согласился Виктор и затянулся. «Я тоже считаю это странным». «Затишье перед бурей», — прозвучал голос за нашими спинами на английском. Мы незамедлительно обернулись. И этого человека я совершенно не ожидал здесь увидеть. «Как поживаете, товарищи? Какого черта, Роулинсон?» Прозвучал возмущенный голос Виктора, и я заметил, как он машинально полез к пистолету, которого уже и след простыл. «Да не паникуйте вы», — оскалившись, произнес Чарльз Роулинсон. «Я здесь, как друг, а не враг. С чего мы должны вам верить?» — произнес я. «Вы ведь заодно с консорциумом». Полковник прыснул от смеха. «Ты в этом так уверен? Тогда, какого черта тебе здесь нужно?» — продолжал браниться Виктор. «Я ваша группа поддержки, только без короткой юбки и помпонов». Он сунул руку в карман своего кителя и протянул нам какие-то документы в файле. «Вам нужно это, так что не спорьте и берите. У меня и помимо вас существуют дела». «Что там? Паспорта и деньги?» — сухо отчеканил он. Виктор осторожно забрал у него файл, а после произнес: «Какой толк тебе помогать нам? Это приказ, не более», — ответил полковник и направился прочь. «До следующих встреч, товарищи», — но после остановился и посмотрел прямо на нас. «И да, не суетесь в здание аэропорта, пока с вами не свяжутся». На его лице вновь появился оскал, смешанный с ухмылкой, а мы лишь смотрели, как он медленно удаляется, а после садится в тонированный автомобиль с посольскими номерами. Машина уехала, а после и вовсе скрылась от наших глаз. «И что это сейчас было?» — произнес Виктор. «Если бы я знал, если бы я только знал». Виктор раскрыл файл и посмотрел вовнутрь, а после извлек оттуда пачку купюр номиналом в 30 тысяч российских рублей и два паспорта. Один был с фотографией Виктора на имя Виктора Васюкина, а другой с моим фото и на имя Михаила Мошкина. «Не могли, что ли, мне получше имя с фамилией подобрать? Эй!» — отозвались наши наручные эсины. «Вы меня слышите, Хауп?» — тут же отозвался Виктор, чуть не выронив свой новый паспорт. «Да, это я. Как вы там без меня? Где находитесь? Лучше скажи, что было с тобой?» — отозвался я. Повисла тишина, разрываемая лишь гудением аэропорта. «Как вам сказать, то начало, Наденька. Робер откопался и решил посостязаться со мной за трон. Долго это было, но, как видите, я вновь с вами, а значит, проблема решена. А он не попытается вновь, захватить трон?» — произнес Виктор. «Нет, теперь даже думать об этом не будет», — рассмеялась Наденька. «Я ему такую чистку устроила, что он теперь на всю свою электронную жизнь запомнит, что со мной спорить не стоит. Почистила я его, теперь он, как вы там выражаетесь, то, ах, вспомнила, амеба, вот, ничего не может и ничего не хочет. Теперь вы рассказывайте». Я быстро изложил ей наши последние передвижения, хотя слушатель из нее не выдающийся. Все время перебивала или отвлекалась вовсе на другие темы. «А сейчас-то вы где?» — «В Санкт-Петербурге. Стоим на автостоянке аэропорта Пулково. Год какой? 2008. И опять молчание. Вы что, с ума посходили?» — завопила она так, что на нас даже стали оборачиваться люди. «Это для вас самое неблагоприятное время». «Почему это?» — тут же вставил свои слова Виктор. «Там столько организаций, которые будут вполне не прочь сдать вас сами знаете кому». «У нас есть план», — ответил ей я. «План у них есть», — заворчала Наденька. «Ну, конечно, план. Эх, ладно, если вы уперлись, я переубеждать не стану, и придется вам помочь, как обычно. Когда будете заходить в здание аэропорта, задержитесь на входе на какое-то время, я попытаюсь почистить их базы. Надо все же удостовериться, что вас не поймают на полпути». «Принято», — рассмеялся Виктор. Но Наденька уже прервала с нами связь, хотя я прекрасно понимал, что она продолжает слушать, и мы двинулись к входу в аэропорт. А в мыслях у меня продолжала крутиться одна назойливая мысль. Почему мы летим в Москву, рискуя своими жизнями, если бы спокойно могли покинуть это время через линзу? Определенного ответа у меня не было, но была лишь вибрация от Сурка, который явно требовал, чтобы мы держались намеченного курса. И сейчас, когда мы уже почти вошли в здание, оставалось лишь купить билеты, сесть на самолет и добраться до этого дворфа Марида. Сурок начинал вибрировать сильнее, словно твердил: «Все верно. Продолжай идти, и ты доберешься до цели. Продолжай идти». Глава 16. Вознаграждение. Март 2008 года. Россия, Москва, Кабак Джаггернаут. Егор Жигулин, он же Дварф Марид, он же дед. В глазах уже темнело от всех этих счетов и прочей бумажной волокиты. Стол просто ломился от стопок бумаг, которые еще предстояло разобрать. Где-то оплатить, где-то подписать, где-то оставить заметку, что такого-то такого-то числа нужно продлить лицензию. Кто же знал, что мечта всей жизни, открыть свой собственный кабак, может оказаться столь проблематичным делом. Еще даже не ночь, но вечер. Народа в кабаке предостаточно, только недавно Димон Руборт со своими завалился и желал моего личного присутствия, чтобы продолжать кутить и веселиться, кутить и веселиться. А ведь когда-то я желал этого, со своим блэкджеком и профурсетками, как говорила бабушка. Сейчас вспоминаешь, и на лице появляется улыбка. И вот, мечта осуществилась. Но этого ли я желал? Без понятия. Я откинулся в кресле, наглым образом закинув ноги на стол, на все те бумаги, что желали моего внимания. Хватит, не сегодня. Работы хватит еще на неделю, но и я в таком ажиотаже жизни я больше работать не могу. А ведь еще этот переезд в новую квартиру. Ничего не скажешь, навалилось. В дверь постучали, но только для этикета, ибо буквально через мгновение в проеме появилась голова Димона. «Марид, ты к нам идешь?» Я окинул его взглядом и натянул на лицо улыбку. С Димоном ссориться было ни к чему. Он со своими ребятами приносили хорошую кассу, да и просто так отношения портить не стоило, мало ли чем он может помочь. «Да, сейчас приду», отвечаю ему я и понимаю, что в голосе нет ни нотки доброжелательности, слишком сильно я устал за последние дни. «Окей». Кажется, Димон даже не заметил моего нарастающего напряжения, а может и вовсе пропустил сквозь уши, но, тем не менее, услышав от меня ответ, не собирался удаляться. «У тебя что-то еще? Тут к тебе двое иностранцев наведались», кажись, переминаясь с ноги на ногу, словно нашкодивший мальчишка, сообщил Руборт. «Говорят, дело срочное. Впустить? А это еще кого принесло?» Посетила меня тяжкая мысль, но дальше меня она все равно не ушла. «Что за иностранцы?» Имен не назвали, но сказали, что разговор по правде важный. Я тяжело вздохнул, скинул ноги со стола и сделал жест Димона, что, мол, пускай разберемся на месте, что делать с этими иностранцами. Руборт послушно кивнул и удалился, не закрыв притворить дверь. Тут же по кабинету разнеслась музыка, не очень громкая, но и этого было достаточно, чтобы испортить мое настроение полностью. Я только успел потереть переносицу, прикрыв глаза, а как вновь открыл их, передо мной стояло двое парней, примерно моего возраста. Один совсем блеклый, совершенно ничего выделяющегося, а вот другой с серьгой в ухе и длинными волосами. Но главным было не это. У второго, что с длинными волосами, были глаза разного цвета. Я уже видел таких и очень сильно сомневался, что у этого нежданного гостя гетерохромия. О, нет, я прекрасно знал, кто стоит передо мной. Один из этих обладателей предметов, о которых я уже слушал-переслушал столько увлекательных, и нет, историй. И без сомнения этот был из их числа. С чем пожаловали друзья? Попытался я улыбнуться, но у меня это не особо-то и получилось. Тот парень, что совсем бы не выделялся из толпы, подошел поближе и протянул мне листок бумаги. Я без всякого желания поднялся с кресла и взял бумагу в руки. Вернулся на насиженное место и развернул послание. Сердце застучало словно бешеное, в горле пересохло, но я попытался скрыть это от нежданных гостей. Не стоило им знать, что кто-то еще и мог оказать на меня влияние. На бумаге было написано лишь одно слово, одно имя, если быть более точным. «Кто послал вас ко мне?» Алексей Гордиенко, отозвался блеклый. «Леха, Леха, Леха, на кой черт ты отправил этих двоих ко мне, да еще и таким вот образом? Но вопросы я буду задавать потом и лично Лехе. Сейчас нужно было разобраться с этими двумя. Что от меня нужно? Укрытие. На какое время? От 2 недель до месяца. Не маленький срок, но и не столь большой. «Хорошо, я предоставлю вам укрытие», — вновь поднялся я, аккуратно положив в шкафчик стола послание, которое еще предстояло сжечь для пущего эффекта, но запомните, что если вас разыскивают, в случае чего я не при делах, если сюда хоть кто-нибудь заявится, я сдам вас с потрохами. Блеклый кивнул, а второй, кажется, даже не понял, что именно я сказал. После первый парень протянул через стол руку для рукопожатия. «Меня зовут Малый», он бросил взгляд на второго и вновь вернулся ко мне, «а это Виктор». Мне пришлось пожать ладонь этого малого. Рукопожатие крепкое, уверенное. «Я Егор, но меня здесь этим именем почти не зовут, поэтому лучше либо Марит, Дварф Марит, либо Дед, а как именно пожелаете меня называть, ваше дело». «Хорошо», — ответил Малый и улыбнулся, но в его улыбке я не нашел ничего благоприятного. Осознание того, что на меня навлекли еще большие проблемы, приходило постепенно, но уверенно. А после того, как мы вместе, втроем, вышли к Руборду, я понял, что совсем скоро что-то произойдет, и как бы меня ни пугало то имя, что было в послании, я не лукавил, что отдам этих двоих тем, кто только за ними не явится. И пока Руборд пытался, по моей сердечной просьбе, ввести в компанию Малого и Виктора, которые, между прочим, уже нашли общую тему для разговора с Мишкой Мироновым, я пытался выловить момент, чтобы сжечь то послание. Желал, наконец, избавиться от любого упоминания об этой загадочной персоне, что однажды пришла ко мне, наглаживая висящую на тонком шнурке фигурку Каалы, что спокойно до этого разговора покоилась в блузке у самой груди. Сжечь и забыть. Прошло 3 дня с того самого момента, и чтобы все стало намного понятней, придется разложить каждый особо выделяющийся момент по своим особо выделяющимся полочкам. Виктор, который, кстати, по-русски не бум-бум, и Малый поселились в самом кабаке, в той его части, где изредка я проводил свои деньки и сам, когда был лишен своего места на жительство. Малый был переводчиком, но, тем не менее, он также, как и Виктор, не отлынивал от работы, которую я на них взвалил. Мишка Миронов за эти дни зачастил, они втроем обсуждали какую-то игру, которую Мишка и создавал. Все складывалось так, что эти два редких индивидуума подарили Миронову все необходимые идеи для создания РПГ. Да и название еще такое громкое выбрали, что даже я, как услышал его, невольно скривил лицо. Консорциум. Ролевая игра про каких-то охотников за артефактами, скользящими между мирами и временами. Все было и так запутано, оттого я даже не пытался вникнуть в суть. Пусть сами разбираются с тем, что они напридумывали. Но это название, консорциум, от него становилось не по себе. По коже бежали мурашки, а в подсознании какой-то маленький кузнец бил по наковальне сознания своим молотком. Громко, отзывчиво, с эхом, поглощающим меня от самых кончиков ног до макушки. Руборг также сдружился с иностранцами и просиживал каждый вечер вместе с ними за одним столиком. В основном шли обсуждения новых технологий и появившихся еще буквально год назад спутников. Споры шли громкие, и даже я, стоит признать, ударялся вслух и пытался узнать, о чем же именно они там треплются. Малый что-то рассказывал о том, что буквально лет 10 спутники, хотя он их называл исключительно эсинами, доберутся до новых высот. Они станут не просто помощниками по поиску и сбору информации, а нет. Они станут уникальными устройствами, которые смогут, если не все, то очень многое. Все, конечно, говорилось лишь в качестве предположений, но, черт подери, говорил он так заразительно, с таким азартом и непреклонностью в голосе, что я поверил ему. А в довершение еще и тот сюрприз, что он нам продемонстрировал. Не всем, конечно, но некоторым из нас. Виктор, правда, всеми правдами и неправдами пытался отговорить своего друга от подобного поступка, но Малый все же не смог устоять от соблазна поделиться столь интересным открытием. Тогда-то он и продемонстрировал нам Наденьку. Этот болтливый эсин, как выражался Малый, поражало воображение. Это был не просто некстген, а изобретение настолько далекого будущего, что я на секунду был даже озадачен. Но вспомнив про глаза Виктора и то, что их послал ко мне Леха, тот самый, что подвыпивший проболтался про линзы и возможность путешествия во времени, хотя до этого момента я всяко отвергал даже мысли об этом из-за нереальности подобного, все сложилось. Виктор и Малый прибыли из будущего, где Наденька, эсин более высокого поколения, нежели наши спутники, не просто может существовать, а вероятно и существует. Руборт от такого откровения пришел в неописуемый восторг и попросту пропал для нас, уединившись с Наденькой наедине, если вообще можно так выразиться, ведь Виктор или Малый обязательно присутствовали при всех этих разговорах. Наденька, правда, как я понял в первые мгновения знакомства с ней, хоть и была болтливой заразой, но все тайны и прочую ерунду о ее настоящем происхождении и прибытии ее хозяев умалчивала. Хотя я бы поступал точно так же. Именно так и проходили первые дни пребывания в моем кабаке Джаггернаут этой загадочной троицы. Но в третий день, вечером, когда они удалились на боковую, а Руборт остался заправлять кабаком, пока я решил уединиться в своем зачуханном и заваленном прочей ерундой кабинете. Монитор компьютера один раз моргнул синей лампочкой и очнулся ото сна. Железный короб тихо загудел, а со мной уже на связь вышел тот, с кем я очень желал пообщаться, чтобы наконец-таки выяснить, кто же именно оказался в моем кабаке. «Да-да, чувачек», — отозвался в наушниках исковерканной программой голос Бада. «Какого черта ты меня отвлекаешь от важных дел? Есть дело к синдикату и к тебе лично», — ответил ему я. «Очень хотел бы, чтобы эта информация осталась между нами». «Постой-ка, чувачек, ты ведь знаешь наши расценки?» — тут же затараторил Бад. «Это будет очень недешево, я только про конфиденциальность. У тебя хоть есть чем оплатить все это?» «Наскребу». «Окейушки, что за дело? Нужно узнать личности двух человечков и желательно в подробностях». В наушниках повисла тишина. То ли Бад ждал продолжения моих хитросплетенных сюжетных диалогов, то ли и вовсе размышлял о чем-то своем. «Давай своих чувачков, а там разберемся, сколько тебе это будет стоить. Имена я знаю, но не совсем верю в то, что они истинные. Только фотографии. Сойдет. Присылай». Еще накануне я сделал себе два скриншота с камер безопасности, расставленных по всему кабаку. Выбрал самые лучшие, где были отчетливо видны лица моих постояльцев, и отослал два файла Баду. «Ух, ёпт, откуда ты их вообще нашел? Сейчас неважно. Ты не забыл о конфиденциальности нашего разговора?» «Помню, чувачек», — Бад откашлялся, и его измененный голос металлическим шелестом пронесся по голове, словно торнадо. «Ты не представляешь, что за золотая жила рядом с тобой. Давай по порядку. Их зовут Виктор и Малый. Они в розыске, да еще знаешь в каком? Их ищут буквально все. Армада, Синдикат Д, Дошнаки и все-все прочие, кому только пожелается разжиться суммой из 10 знаков зелеными. Информации на них, на самом-то деле, практически нет. Неизвестно, кто они, неизвестно, откуда они. Но я знаю, точно, что они переступили дорогу очень влиятельным людям, и эти самые люди желают видеть их головы живыми или мертвыми, небольшая разница, у своих ног. Все то, что только что поведал мне Бад, словно ошеломляющая лавина пронеслась по мне и не оставила совершенно никаких мыслей, кроме одной, которая начиналась с десятизначной суммы и заканчивалась тем, что в конце стоит перечеркнутая одной чертой змейка английской буквы «С». «Чувачек, ты меня слышишь вообще? А, что? Я не знаю, о чем ты сейчас думаешь, но спорю, что о деньгах. И на твоем месте я бы не сомневался и выбрал бы деньги. Тебе лишь нужно дать наводку синдикату и дело в кармане. Я даже не возьму с тебя денег за этот разговор и информацию, что ты сейчас от меня получил. Но кто заказал их? Честно, не знаю. Информации почти нет, но везде мелькала лишь одна заглавная К. Но кто эти люди, что скрываются под этой буквой, да и что это за организация? Я понятия не имею, как и весь Синдикат Д. Ну, кто-то же подавал информацию о том, что их разыскивают. Кто это был? Ух, чувачек, здесь история еще загадочней. Информация появилась у нас и остальных группировок в один момент, и она появилась сама собой. Никто не может понять, что именно произошло, но все просто стали оповещены, и охота началась. Единственное, что еще хоть как-то мелькало в информации, так это загадочная К. Кто мог скрыться за этим инициалом, да еще и предложить столь большую сумму за головы этих двоих? К. Мысли неслись своим чередом, и на эту злосчастную букву мне вспомнилось лишь одно слово, что я слышал совсем недавно. «Консорциум», — произнес я вслух, хотя даже не сразу понял об этом. «А ты откуда знаешь о них? О ком? Ну, чувачек, ты же только что сказал. Консорциум. А кто это?» Мое недоумение просто росло в геометрической прогрессии, и я шестым чувством ощущал, что в скором времени все станет лишь еще круче и более невозможным. «Консорциум. Это продолжение нашей загадочной истории. Когда всплыла эта К, единственным предположением, которое нам подбросили было консорциум. Мы начали копать, и знаешь что, упоминания об этой организации присутствуют и не только в нашем времени, но так поглядеть она существует с самого пришествия Иисуса и все такое. Но, никто и никогда не видел ни членов этой организации, лишь слышал. На этом все и закончилось. И все, не совсем. Как только мы уже отчаялись продолжать копать в этом направлении, нам прислали угрозу. Консорциум неприкосновенен. Если кто-либо еще посмеет рыть в этом направлении, исчезнет. Кто-то принял это за шутку и продолжил работу. И чем же все закончилось? Чувачек, даже механический голос Бада, казалось, стал мрачным до невозможности. Еще произнеси одно слово и накинется отчаяние, избавление от которого лишь одно – суицид. Они пропали и никто не знает куда или вообще что с ними стало. Были и испарились. Мы прекратили поиски и убедились, что кем бы ни были эти Малые и Виктор, они перешли дорогу не тем людям. Информации вправду было очень много, а история об этом консорциуме прямо доказала то, что мои друзья вмешаны в это дело и прекрасно об этом знают. А я не желал с этим мириться и ясно для себя уяснил, что нужно прекращать знакомство с этими беглецами. Как бы там ни было, но моя жизнь была мне дороже, да и десятизначная сумма подогревала мне душу. «Марит, так что, ты знаешь, где они?» «Знаю», — ответил я, понимая, как на моей душе стало легко от прежней тяжести, что на меня взвалили. «И я сообщу эту информацию, но деньги вперед». Я передал всю информацию Баду, и он заверил меня, что меня ни в коем случае не тронут. Деньги уже упали на мой счет, не полностью 1 миллиард долларов, как обещалось, но 900 миллионов. Остальные 10% в качестве комиссии забрал синдикат Д, но даже на такую сумму я был согласен. За Виктором и Малым должны прийти уже буквально через час сотрудники армады, и мой долг держать беглецов в кабаке до самого момента, пока их не заберут. Попытки опоить их снотворным провалились и по обычной случайности, да и я, если честно, после первой попытки, бросил это дело. Пусть уж ими разбираются армада с синдикатом. Информацию я предоставил, прочее их дело. Я был весь на нервах, хоть и пытался себя контролировать. Не мог усидеть на месте, и все время носился из одного угла в другой. Это, конечно же, не осталось без внимания Малого, в то время, когда Руборт с Наденькой пытались Виктора обучить основам русского языка. «Марит, что-то не так?» Я обернулся на Малого, что внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. «Да нет, ничего. Просто дел навалилось. Марит, я не могу тебе объяснить это, но я знаю, что что-то не так». Он перевел взгляд, а потом вновь уставился на меня, снидая взглядом. «Что происходит?» «Ничего, Малый, ничего». Малый смотрел на меня, а я на него. А после в его взгляде что-то переменилось, он, словно смотрел сквозь меня. Это продолжалось секунды, а потом его качнуло в сторону. Теперь он смотрел на меня уже другим взглядом и, казалось, что он все понял, он все узнал. На лице маска легкого страха, а в глазах искра тайны, необъясненная тем паче загадочней. Он сунул руку под ветровку и подержал какие-то секунды руку там. Посмотрел на меня. «Я знаю, что должен тебе кое-что показать, но не знаю, зачем именно». Теперь озадаченным был я. Это было слишком странно. Казалось, что сам воздух искрит между нами. Это почувствовали и другие. Руборт с Виктором повернулись в нашу сторону. Я же, чтобы попытаться прогнать это чувство подальше, глянул на свои часы. До прибытия армады осталось буквально минут 20. Малый достал из кармана фотографию, сложенную пополам, развернул ее и аккуратно положил передо мной. А там, на фотографии была девушка, молодая и красивая. У нее в руках был сверток с младенцем. Но не это было примечательным, а именно внешность девушки. Она была мне знакома, и я ее узнал. Фотография, записка от Лехи, и эта встреча буквально год-полтора назад. Я понял и пожалел, что заключил сделку с синдикатом Д, я ошибся. На фотографии была та самая женщина, что приходила ко мне. Ее глаза были разного цвета, а на груди висела серебристая фигурка Коалы. Она так и назвалась. «Ты можешь звать меня Коалой». И именно название этого зверька было в послании от Лехи. Передо мной сидел тот самый человек, которого я должен был уберечь, чего бы мне это ни стоило, и я обрек его. Меня затрясло, а мое горло заполнил безумный смех. Настолько безумный, что я не мог с ним справиться. Схватил со стола фотографию, чтобы еще ближе увидеть эту женщину, удалившуюся через годы в прошлое, чтобы сделать эту фотографию. А после взглянул на Малого столь пронзительным взглядом, что, Кажется, он понял все и сам, вложил в его руки фотографию и произнес лишь то, что и должен был. «Бегите. Времени объяснять нет. Бегите, черт подери». И когда на лице Малого, да и Виктора появилась тревога, да и сам Малый хотел сделать первый шаг прочь от меня и моего кабака, я ухватил его за ветровку и подтянул поближе ко мне, чтобы передать послание, что мне оставили. «Вспомни. Домик у озера. Там твоя семья. Вспомни». Глава 17. Когда один бежать не мог, другой бежал охотно. Март 2008 года. Россия, улицы Москвы. Виктор Вайс, он же В. Нам пришлось разделиться. То, что произошло в кабаке Джаг Гернаут, не смогла предвидеть даже Хаук. Нас вычислили. И все прошло так гладко, что мы даже ничего не заподозрили. Какая-то нить сомнений пересекла лишь Малого, но я понимал, что все дело в фигурке Сурка, который предостерегал своего владельца, но даже он не смог увидеть того, что могло произойти. Если бы не Егор Жигулин, или Дварф Марит, как его звали многие в его же собственном кабаке, и не его предостережение, все могло бы закончиться очень и очень трагично. Мы бежали, как только поняли, что вот-вот по нашей душе отправятся те, чей смысл жизни охотится за такими, как мы. Хауп после этих событий, когда мы бежали по улицам весенней Москвы, все еще покрыты снегом и слоем грязи, которая столько раз замерзала и таяла вновь, все-таки смогла вычислить наших преследователей. Сначала все развивалось до боли медленно. Информация о вознаграждении за наши головы, живые или мертвые, уже не так важно, просочилась в одно мгновение по всем возможным организациям, но действовать начали именно эти три. Армада, а если быть точным, ее русское подразделение, синдикат Д и Дашнаки. Никто не мог отыскать нас какое-то время, хотя пытались многие. Дальше всех смогли докопаться до истины именно люди из синдиката Д, но даже им прикрыли кислород в тот момент, когда им чуть не утекла реальная информация о тех людях, кто и выставил вознаграждение о консорциуме. С тех моментов вся деятельность вновь поугасла и многие даже начали делать ставки, кто же именно сможет первым настигнуть нас и, что самое главное, поймать. Но, по сведениям Хауп, которые она получила в тот момент, когда я уже слышал приближающийся топот от ботинок моих преследователей, кстати, к сведению, именно за мной, по какой-то причине, помчались дашнаки, а за Малым отправились люди из армады, нас сдали вчерашним днем. И кто же это мог быть? Какая ирония! Наш спаситель и оказался предателем. Егор Жигулин, он же известен как Дварф Марит или Дед. И уж не знаю, что именно произошло, но в самый последний момент что-то заставило его передумать. Он предупредил нас, и мы смогли урвать себе крохи времени, чтобы бежать. Хауп напрягала все свои механические мозги, чтобы хоть как-то придумать способ, чтобы мы могли уйти целыми из этой погони, но вести были не самыми благоприятными. Способа сбежать не было, а если учитывать тот факт, что те люди, что гнались за нами, использовали все средства для нашей поимки. Я сейчас говорю не только об автомобилях, которые ехали нам наперерез через главные улицы, и не про людей, стаптывающих себе ботинки, гонящихся за нами по переулкам, но и вертолетах, которые непрестанно следили за каждым нашим передвижением. И ведь это были лишь средства армады и дашнаков. Синдикат Д действовал несколько иначе. В его руководстве были все камеры города, через которые они следили за нами и, что самое главное, давали отчет своим ставшим на время друзьям полезную информацию, если вдруг те отставали или еще что-либо в этом роде. Я уже не помню, честно не помню, через сколько заборов мне пришлось перелезть, через какой трафик автомобилей мне пришлось нести, даже не оглядываясь назад, просто боясь этого действия. Страх был везде, он ощущался в каждом моем шаге, отзываясь волнами боли в голове. Но это ли было главным? Мои руки были ободраны до крови. Хотя фигурка черепахи никогда не покидала меня и даже помогала быстро избавить от преследователей, проникнув в какой-нибудь офис, распугивая тем самым офисных клерков, чтобы только бежать дальше и дать себя поймать. Из того, что передавала мне Хауп, я понимал, что у Малого ситуация нисколь не лучше моей собственной. Только если у меня была фигурка черепахи, и я мог проскакивать сквозь твердые материи, он мог же полагаться лишь на фигурку Сурка, предостерегающую от опасности. Но, честно, фигурки не могли нам сейчас помочь. Мышцы болели, и я прекрасно осознавал, что бежать дальше не могу. Последние недели выдались для меня слишком сложными. Перед глазами пульсировала боль, и в этих темных пятнах я мог различить лишь ее лицо. Я уже желал оказаться с ней рядом, чтобы больше никогда не беспокоиться и не мучиться понапрасну. Возможно, вот он, мой момент истины. Я, Виктор Вайс, наконец, понял, что все то, что когда-либо я делал, и какие бы попытки я ни совершал, чтобы спасти мою дорогую Элизабет, я лишь отдалялся от нее, был поглощен охватившим меня безумием. Да, я забыл об истинных ценностях и преклонил свою голову своему же безумию, но теперь все изменилось, и мне полагалось уйти. Уйти раз и навсегда, чтобы там, если это там вообще существует, встретиться с Элизабет, разбудить ее рано утром, приготовить кофе и принести на подносе с дольками груши парой тостов. Да, вот о чем я желал. Нет, не так, вот о чем я желаю. Но даже в этот тяжелый момент, я понимал, что не могу бросить своего друга, который может в будущем и станет каким-то своеобразным злом. Просто не могу. Мой внутренний эгоизм был не настолько раздут, чтобы самому броситься в объятия пламени и потянуть за собой того, кто эти последние месяцы был рядом со мной. План в моей голове появился мгновенно, но осталось лишь его осуществить. Хаоп, проложи нам с малым путь так, чтобы мы могли встретиться. Мой голос был тверд и уверен в задуманном. Я не понимаю тебя, Виктор, тут же отозвалась она. Если вы вновь окажетесь вместе, то шанс, что вас поймают, лишь увеличится. Верь мне, Наденька. На моем лице сверкала улыбка, хотя пятки продолжали отстукивать по переулкам, а я, сжав фигурку черепахи, с разбега нырнул в закрытое окно. Пролетел сквозь стекло и оказался в подвале какого-то старого и обшарпанного дома. Быстро поднялся на ноги и помчался к противоположной от окна стене. Вновь сжал фигурку и проскочил сквозь стену. Я скорректировала пути, веду вас обоих к намеченной точке, но по дороге буду корректировать, если вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства. Хорошо, Хаоп, а теперь, если сможешь, отключи электроэнергию во всем этом районе. Хаоп что-то ответила мне, но я ее не расслышал. Прямо за моей спиной погони не было, я смог оторваться, но в гуле вертолета все равно ни черта не слышал. А после, прямо передо мной, возникло двое мужчин с пистолетами в руках и каких-то темных, то ли черных, а ли бурых, пальто. «Стой на месте!» — воскликнул один из них, и я с горем пополам понял его. Дмитрий Руборт и Наденька все же смогли хоть немного расширить мой лексикон русского языка, но буквально на самые простые фразы и слова. «Стой или буду стрелять!» — теперь воскликнул другой, но его голос был очень груб, что я не смог разобрать слов. Хотя и без слов все было понятно. Мужчины, а это было видно и есть дошнаки, подняли и уставили пистолеты прямо на меня. «Ну, что же, потанцуем!» Я сорвался с места и бросился прямо на них. Последовали выстрелы, но черепашка уберегла меня от них. Силы, правда, были уже на исходе, но я верил в себя и знал, что довершу начатое до конца. Знал, что смогу вытащить малого из этой передряги, а после лично отдамся этим убийцам. Так прекрасно знал, что консорциуму я более нужен живым, нежели мертвым. Я встречусь с главой с глазу на глаз и наконец-таки выясню, что к чему. А после, я уверен в этом, я, наконец, встречусь с тобой, дорогая моя. Добрался до дошнаков на расстояние удара, и они уже хотели сделать из меня фарш, но не тут-то было. Я ловко увернулся от кулака первого дошнака, проскользив под ним. Второй же ударил мне прямо в грудную клетку, и вновь меня спасла фигурка черепахи. Его кулак прошел сквозь меня, и от неожиданности дошнак накренился и провалился сквозь меня. Я успел вовремя выхватить из его кобуры пистолет. Десерт Ягли. Отскочил в сторону, снял с предохранителя и выстрелил сначала в того дошнака, что шел на меня, а после в того, что упал на асфальт. Стрелял я не очень метко, но, зная, что у обоих из них есть бронежилеты, моя цель определилась сразу – голова. Первому дошнаку я прострелил шею, и теперь он лежал на асфальте, истекая кровью, а его тело дергалось в спазмах. Второй же уснул сразу метким в лоб. Пистолет тут же отправился в урну, а я продолжил свой путь. Столкнулись мы с малым буквально через минут 10. Ноги гудели у обоих, да и желания и мочи бежать дальше не было. Малый стоял в темном переулке, опираясь на стену. Хаоп, как и просилось ранее, справилась с электричеством в этом районе, и весь квартал погрузился во мрак. Но я все еще ощущал, как по нашим следам идут очень опасные ищейки. Я больше. Малый все никак не мог отдышаться. Все же в этом плане я был намного выносливее его. Не могу. Давай, друг, хлопнул я его по плечу. Еще немного и мы выкрутимся из этой передряги. Малый посмотрел на меня, и я увидел в его глазах еще теплящуюся надежду. Совсем крохотную, но готовую в любую секунду, как только окружение станет более благоприятным и отзывчивым, превратиться в бушующее пламя надежды, зовущую вместе с собой и остальных путников, потерявших свой внутренний свет. И я знал, что так оно и будет. Я помогу ему разжечь это пламя, пожертвовав своей собственной жизнью. «Хауп, где ближайшая линза?» «Вычисляю, Виктор», — ответила Хауп, но голос ее был томным и в какой-то степени пессимистичным. «Я уже полтора часа пытаюсь найти хоть одну линзу в этом городе и пока безуспешно, но я пытаюсь, честное слово. Я верю, Наденька, верю». Мы стояли еще буквально несколько секунд, пока малый не погрузился в себя, Сурок показывал новое видение, а после очнулся и искра надежды стала еще мельче. Они уже совсем рядом, лишь протянул малый и оттолкнулся от стены. Быстро протер ладонью ноющие мышцы на ногах и махнул в сторону дальних переулков. «Это хорошо, конечно, но я должен был довершить начатое и дать малому шанс на спасение». Мы побежали через переулок. Поворот, а там металлический забор, словно натянутая кольчуга, метра 4 в высоту. Перелезть не составит труда, но меня тут же привлек весь строительный мусор, что был накидан у забора с обеих сторон. Тогда я и решился. «Вперед!» — крикнул я малому, и мы, пробираясь через завалы, добрались до забора. «Ты первый!» — произнес я. «Тебе перелезать нужно, а я посторожу, если что, я воспользуюсь черепашкой». Малый кивнул и принялся карабкаться по сетке. Перелез и удачно спрыгнул на какой-то мешок, из которого тут же поднялось облако пыли. Поглядел на меня. «Перелазь», — произнес он. «У нас еще есть время, а черепахой ты лишь потратишь лишние силы». Все, как и думал, осталось лишь грамотно симулировать последнее действие. Я забрался по сетке забора, уселся на вершине, словно на жердочке, и спрыгнул на другой пакет. Я, если честно, даже не выбирал, куда именно прыгаю, но не прогадал. Там была какая-то арматура, и приземление нельзя было назвать мягким. Я тут же упал на землю и разодрал себе джинсы на колени. И последний акт. Через секундную заминку я резко схватился за ногу и застонал от несуществующей боли. Малый тут же подлетел ко мне. «Что такое?» «Кажется, сломал», — отозвался я, продолжая кривить лицо. В этот момент вмешалась Хауп. «Я отыскала линзу. В одном квартале от вас на чердаке какого-то дома, почти под самой крышей. Это была хорошая информация, и теперь я понял, что все удалось. У малого будет время убежать и уйти через линзу, а я отвлеку внимание на себя». «Идти можешь», — произнес малый и помог мне подняться. Я демонстративно сделал шаг, испустил пронзительный крик и завалился на бок, словно у меня и вправду была сломана нога. Малый успел меня удержать, а после усадить на асфальт. «Давай, идти осталось немного, я помогу тебе дойти». Со стороны переулка, откуда мы только пришли, появились голоса и свет от фонариков. Один луч быстро осветил нас, и я увидел пар от моего дыхания, еле заметный. Я схватил малого за ветровку и подтянул к себе. «Мы не успеем, но ты успеешь, Виктор». «Нет», — возразил он и даже попытался вновь меня поднять, но я оттолкнул его.